19 мая состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию учреждения Государственного патентовического бюро. На заседании были зампредседатели ЦК Трудовой партии Кореи Четебок, соответствующие работники и коллектив Государственного патентовического бюро. Четебок зачитал поздравительное письмо ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива названного учреждения. В письме указывается: 20 мая 1935 года ЧЧ 1946 Ким Ир Сен учредил Государственное патентовическое бюро, обращал большое внимание на его развитие и прилагал большие усилия к созданию прочного фундамента для урегулирования изобретательства. Ким Чен Ир мудро руководил тем, чтобы Государственное патентовическое бюро вносило активный вклад в развитие науки и техники страны. На протяжении минувших 70 лет под мудрым руководством Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина Государственное патентовическое бюро получало свое развитие и укрепление как патентовического административного учреждения страны и с честью справляется со своей миссией в строительстве научно-технической державы. Он располагает докторантурой, которая подготавливает специалистов в области интеллектуальной собственности, установила стройную систему по выдаче патентов и имеет крупную базу данных о зарубежных и отечественных патентах, отмечается в поздравительном письме.